Хранители кельтских мифов, друиды и друидизм. Таким образом, существует несколько категорий источников сведений о кельтско-религиозно-мифологической традиции. Из этих источников мы знаем, что у кельтской традиции были хранители, могущественные таинственные друиды. Может быть, самым поразительным явлением кельтской культуры было наличие ордена друидов, предсказателей, астрологов, магов, врачевателей и судей, обладавших неограниченным правом отлучения от культа тех, кто не повиновался их решениям. Построенный на принципах жесткой иерархии и строгой внутренней дисциплины, имевший большой политический авторитет орден друидов, не имеет аналогов в религиозных организациях древнего или нового времени. Античных авторов интересовало тайное знание, которым, по их мнению, обладали друиды. Они считали друидов великими философами и мудрецами, сохранившими пифагорейскую традицию. О происхождении названия «друид» писал Плиний Старший. Они, друиды, выбирают дубовые леса и во всех своих обрядах обязательно используют ветвь дуба. Так что вполне возможно, что сами друиды взяли свое имя от греческого названия этого дерева. Многие ученые нового времени принимают это объяснение Плиния, хотя тут возникают сомнения. Если друиды – это само название кельтских жрецов, то почему оно происходит от греческого названия дуба «дрюс»? Поэтому более правильной представляется другая версия слова «друид», может состоять из двух элементов индоевропейского происхождения – усилительные частицы «дрю» и корня «вид» – «знать», так что общее значение слова – «весьма знающие». Пифагорейская традиция – учение последователей знаменитого греческого философа VI века до н.э. Пифагора о переселении душ. Каково же происхождение друидов и их вероучение друидизма? У нас есть достаточно ясное на первый взгляд свидетельство Цезаря, содержащее точное географическое указание. Их, друидов, наука, как думают, возникла в Британии и оттуда была перенесена в Галлию. До сих пор, чтобы основательнее с нею познакомиться, отправляются туда для ее изучения. Страницы ирландских саг пестрят именами друидов, повествованием об их деяниях. Есть там и сведения о происхождении друидизма. Вот что рассказывается в центральной саге мифологического цикла «Битва при Мак-Туирет» об изначальном месте пребывания кельтских богов Туата де Данан, племен богини Дану. На островах на севере мира были племена богини Дану и постигали там премудрость, магию, знания друидов, чары и прочие тайны, покуда не превзошли искусных людей со всего света. В четырех городах постигали они премудрость, тайное знание и дьявольское ремесло. Фалиасе и Гориасе, Муриасе и Финдиасе. Четыре друида были в тех четырех городах. Морфоса в Фалиасе, Эрсас в Гориасе, Ускиас в Финдиасе, Семиус в Муриасе. У этих четырех поэтов и постигли племена богини премудрости и знания. Таким образом, мифологическая традиция кельтов представляла друидов выходцами с островов, расположенных на севере мира. В действительности друиды пришли оттуда же, откуда и все кельты, с общей прародины индоевропейцев. Согласно одной из гипотез, она находилась на севере Европы, в Скандинавии или на северных побережьях Германии и окаймляющих их островах. Одна из античных исторических традиций помещала прародину кельтов в те же места. Ее крупнейший представитель Эмиан Марцелин писал: «Друиды рассказывают, что часть народа галлов местного происхождения, но остальные прибыли с отдельных островов из Зарейнских областей, изгнанные из своей страны частыми войнами и наступлением разбушевавшегося моря. Однако эти отдаленные острова принадлежат скорее легендарной, чем реальной географии, так как рассказы друидов касались не только национальной истории кельтов, но в значительной степени содержали сюжеты кельтской мифологии. Античные авторы тоже писали об островах на севере мира. Так они называли северные побережья Галлии, Британских островов и северное островное окружение Британии, населенные кельтами. В то же время, в древности, для различных народов, кельтов, греков и других, было характерно представление об особой сакральности островов, обусловленной самим их положением. Даже в современном кельтском фольклоре обитатели островов отличаются от обычных смертных, они не подчинены общей судьбе. Еще в XIX веке жители маленького островка Фуды, одного из внешних гибрид, считали себя непобедимыми днем и бессильными после захода солнца. Античные авторы знали легенды кельтов о сакральности северных островов и добавляли к ним свои собственные мифы о Золотом веке, об островах Блаженных, населенных гиперборейцами, по их представлениям теми же кельтами, поэтому для них все острова на севере мира, принадлежащие как мифической, так и реальной географии, были священными. Они называли Ирландию священным островом, посвященным Сатурну и, к тому же, изобилующим травами. Этот эпитет также подтверждал ее сакральность. В районе этих островов бытует рассказ о небольшом острове, расположенном у юго-западного побережья Британии, все жители которого, силуры, обладали даром прорицанием. Наконец, знаменитый греческий писатель II века Плутарх говорит о сакральности всего островного окружения Британии. «Среди островов, которые окружают Британию, многие пустынны, рассеяны там и сям, и некоторые называются по именам демонов и героев. На одном из этих островов жителей немного, но все их британцы считают священными и по этой причине никогда не обижают». По прибытии на остров путешественника, рассказчика легенды, вдруг великое волнение сделалось в воздухе в сопровождении многочисленных небесных знаков. Задули ветры, послышались раскаты грома и засверкали молнии. Потом, когда спокойствие восстановилось, островные жители сказали, что причиной бури было исчезновение какого-то высшего существа. Так, добавили они, лампа, которую зажигают безвредно, но когда ее гасят, она становится причиной несчастья для многих людей. Точно так же во всем их сиянии и славе великие души творят добро и никогда не делают зла. Но когда они собираются погаснуть или погибнуть, часто, как сейчас, они порождают ветер и град и даже отравляют воздух зловонными испарениями. Далее Плутарх передает легенду о совсем уж сказочном острове Агигии, центре отдаленного северного архипелага. «Нет ничего более волшебного, — пишет Плутарх, — чем природа этого острова, где воздух напоен чарующей сладостью». Затем Плутарх сообщает, что на Агигии, согласно рассказам варваров, Юпитер держит в плену Сатурна. Сатурн живет в глубоком гроте, где спит на скале, блистающей так, как будто она сделана из чистого золота. Эта скала источает восхитительный запах, который наполняет благоуханием весь остров. Птицы, гнездящиеся на ее вершине, прилетают к божественному пленнику и приносят ему амброзию. Сатурну служат демоны, наделенные даром пророчества – и способные обучать искусству геометрии и философии. Плутарх передает также сведения об обитателях чудесного острова, полученные, по его словам, от тех же варваров. Под варварами в данном случае подразумеваются кельты, с которыми общался Плутарх или автор, от которого он узнал эту легенду. Варвары рассказывали, что примерно в 5000 статей от Агигии лежит большой континент. Море, разделяющее континент и остров Сатурна, называется морем Кроноса или Сатурна. Пересечь его можно только на веслах. Когда Сатурн входит в знак быка, что происходит раз в 30 лет, обитатели континента совершают древний обряд жертвоприношения и готовят морскую экспедицию. Люди, выбранные по жребию, снаряжают корабли для морского путешествия на веслах и достаточно долгого пребывания на чужбине. Те, кто сумеет преодолеть трудности и опасности морского плавания, попадают на остров Сатурна. Стадия от греческого «стадион», мера длины, равная 600 футам, первоначально словом «стадия» обозначалось расстояние, которое должен был пробежать бегун на короткую дистанцию. Затем место – стадион, где проводились спортивные состязания, а впоследствии бег на короткую дистанцию. Здесь они, окруженные вниманием и заботой, проводят 90 дней. По прошествии этого срока попутные ветры уносят их обратно. Никто другой не живет на острове Сатурна, кроме них и тех, кто был послан туда еще раньше. Некоторые из прибывших остаются на острове гораздо дольше. В течение 13 лет они справляют культ Бога, после чего они могут отправиться обратно. Большая часть предпочитает остаться. Одни потому, что уже привыкли, другие потому, что они все здесь получают в изобилии, без трудов и забот. Оставшиеся совершают жертвоприношения и сакральные обряды, изучают философию под руководством демонов из свиты Сатурна. Нетрудно заметить, что Агигия из легенды, переданной Плутархом, как раз такой остров, где можно постигнуть премудрость, магию, знания друидов, чары и прочие тайны, как на родине кельтских богов, о которой рассказывает ирландская сага. Кроме того, на Агигию отправлялись за инициацией, посвящением, новыми тайными знаниями и переходом на более высокую ступень посвящения, как нам известно, с теми же целями друиды, по свидетельству Цезаря, посещали Британию. Цезарь, использовавший греческие источники при написании своего этнографического очерка о нравах и обычаях галлов, вполне мог знать кельтские легенды об островах на севере мира. И до предела упростил и рационализировал миф, связав его с современными ему друидами. Однако друиды жили в реальном мире, поэтому Цезарь вместо легендарной Агигии в качестве сакрального инициирующего друидического центра называет Британию. Это точная географическая отсылка не меняет существа дела, потому что Великобритания, которую в Ирландии называли Альба, а в Галлии Британия – это остров. Символически, как всякий остров, она является инициирующим центром. К тому же это самый большой из островов на севере мира. Получается, что такое, на первый взгляд, ясное свидетельство Цезаря не разъясняет тайны происхождения друидизма. Однако существуют три источника, которые прямо рассказывают о встречах римлян с живыми, реальными друидами. Первый – это рассказ Цезаря о знаменитом Девятиаке, его близком друге, который часто появляется на страницах записок о Гальской войне. Цезарь знал, что Девятиак отличается великой преданностью римскому народу и расположением лично к нему, и что это человек в высшей степени верный, справедливый и разумный. Девятиак был человеком весьма знатного происхождения. Он и его младший брат Дубнорикс были представителями самой прославленной семьи и самыми влиятельными лицами гальского племени Эдуев. Девятиак был друидом, а Дубнорикс – магистратом, занимавшим высокую должность в общине. Девятиак был женат и имел детей. Говоря о том, что Эдуи были вынуждены отдать секванам в заложники своих знатнейших граждан, Девятиак замечает, что он оказался единственным во всей общине Эдуев, кого не удалось принудить к выдаче своих детей в заложники. Девятиак, несомненно, был очень богат, так как своим влиянием и средствами мог содействовать возвышению брата. Эдуи – кельтское племя, жившее в Галлии на территории между Луарой и Сеной. Еще до Цезаря Эдуи считались союзниками римского народа. Позже они выступили на стороне Цезаря в борьбе против германского племени свевов, поддержанных секванами. В 52 году до нашей эры Эдуи покинули Цезаря, но после поражения антиримского восстания в Галлии во главе с Верцингеториксом вновь перешли на сторону Рима. Магистраты – должностные лица Древнего Рима в эпоху Республики 509-30 годы до нашей эры. Различались магистраты ординарные, регулярно избиравшиеся народным собранием, и экстраординарные, избиравшиеся и назначавшиеся в чрезвычайных обстоятельствах. Секваны – кельтское гальское племя, жившие между Сеной, Роной и швейцарским горным хребтом Юрой. Секваны были противниками эдуев, побежденных ими в 60 году до нашей эры с помощью германцев Ариовиста. В 52 году до нашей эры секваны примкнули к восстанию Верцингеторикса и потерпели поражение от Цезаря. Пример Девятиака показывает, что никакие законы, ни религиозные, ни гражданские, не запрещали друидам участвовать в сражениях. Девятиак явно принимал участие в Гальской войне на стороне римлян. Из рассказа Цезаря явствует, что Девятиак отнюдь не был отторгнут от политической жизни. Он был признанным вождем эдуев, политиком и дипломатом, хорошо известным всей Галлии. По словам Цезаря, после поражения гельветов в 57 году до нашей эры вожди почти всех гальских общин умоляли его защитить их от растущей власти германского вождя Ариависта. И от лица всего народа выступал именно Девятиак. Ему поручались важнейшие дипломатические миссии, а в 60 году до нашей эры он был послан эдуями в Рим, чтобы выступить в Сенате с просьбой о помощи в войне против германского племени свевов, опустошавшего земли эдуев. Гельветы – кельтское племя, жившее на территории современной Швейцарии. В 58 году до нашей эры гельветы вторглись в Южную Галлию, вызвав общее замешательство в Риме. Цезарь вынудил их вернуться обратно. Однако Цезарь, подробно рассказывая о военной и дипломатической деятельности Девятиака, нигде не упоминает о том, что он был друидом. Об этом мы узнаем из другого источника. Во время путешествия в Рим Девятиак познакомился с римским политиком, оратором и писателем Цицероном. Он гостил в доме его брата Квинта, а с самим Цицероном беседовал об искусстве прорицания. Цицерон рассказывает о разговорах с Девятиаком в своем сочинении об искусстве прорицания, составленном в форме диалога между ним и Квинтом. Искусство прорицания не находится в пренебрежении даже у варварских народов. В Галлии есть друиды, из каковых я сам знал Девятиака Эдуэ, твоего гостя. Он заявлял, что ему известна наука о природе, которую греки называют физиологией, и что он предсказывал будущее частично с помощью гадания, частично путем догадок. Вторая историческая встреча друидов и римлян была отнюдь не такой сердечной и дружеской, как общение Девятиака с Цезарем и Цицероном. Тацит рассказывает, что в 58 году в Британии началось антиримское восстание, подавить которое было поручено римскому наместнику в Британии Светонию Паулину. Он организовал военную экспедицию на остров Моно, ныне Англси, где находилось святилище друидов. Переправившись на остров, римская пехота и конница оказались лицом к лицу с вражеским войском, вид которого поразил римлян. Среди стоявших в полном вооружении воинов бегали похожие на фурии женщины в траурных одеяниях, с распущенными волосами, с горящими факелами в руках. Находившиеся тут же друиды с воздетыми к небу руками возносили молитвы своим богам, читали магические заклинания и выкрикивали проклятия. Сначала римские воины стояли, словно окаменев под действием таинственных чар, подставляя, по словам Тацита, неподвижные тела под сыплющиеся на них удары. Затем они вняли увещеванием полководца не страшиться этого иступленного наполовину женского войска, устремились вперед и разбили врага. После этого римляне вырубили священные рощи острова и разместили там свой гарнизон. Вот такие разные встречи и такие разные портреты кельтских друидов. С одной стороны, Девитиак, друг Цезаря, политик и дипломат, достойный собеседник самого Цицерона, с другой — суровые, повергшие в ужас даже видавших виды римских легионеров-друиды из святилища на острове Мона, насылающие чары на вражеское войско. Несмотря на историчность этих свидетельств, друиды по-прежнему остаются загадкой. Какое они занимали положение в обществе, каковы были их функции, каким тайным знанием они обладали, как они сохранили мифологическую традицию кельтов. Из сообщений античных авторов становится ясно, что положение друидов в кельтском обществе было очень высоким. Так Диодор Сицилийский, греческий автор первого века до нашей эры, говорил о высочайшем авторитете друидов, даже об их способности предотвращать войны. Не только в мирных делах, но и в войнах особенно повинуются им, друидам, и поэтому не только друзья, но и враги. Часто они выходят между войсками, выстроившимися в боевом порядке, грозящими мечами, ощетинившимися копьями, усмиряют их, словно укрощая диких зверей. Так даже среди самых диких варваров боевой пыл уступает мудрости, и Арес платит дань уважения музам. Страбон, в сущности, вкратце повторяет сообщение Диодора, отмечая, что друиды были посредниками в войнах и удерживали намеревавшихся вступить в бой. Цезарь тоже начинает свой рассказ о друидах с указания на чрезвычайно высокое положение среди галлов. Во всей Галлии существует только два класса людей, которые пользуются известным значением и почетом. Выше упомянутые два класса — это друиды и всадники. Завершает этот ряд свидетельств высказывание Диона Хризостома, Златоуста, писавшего уже около 100 года. И без них не было позволено царям ни делать что-нибудь, ни принимать какие-либо решения, так что в действительности они управляли. Цари же, сидевшие на золотых тронах и роскошно пировавшие в больших дворцах, становились помощниками и исполнителями их воли. В средневековой Ирландии отношения между королями и друидами очень напоминают те, которые описывает Дион Хризостом. На торжественных пирах, которые устраивались во дворцах ирландских королей, друид всегда сидел по правую руку от короля, и тот оказывал друиду всяческие знаки почтения, как будто именно ему был обязан своей короной. Из саги «Опьянение Уладов» мы узнаем, что никто из жителей королевства не мог начать говорить раньше короля, а королю было запрещено начинать говорить раньше друидов. Но все-таки не стоит понимать свидетельства Диона Хризостома и ирландских источников буквально. Духовная власть у кельтов никогда не претендовала на исполнение функции светской власти. Друид давал королю советы, а король по собственной воле согласовывал с ним свои действия. Хотя кельтский мир остался верен древней традиции превосходства религиозной власти жрецов над светской властью, это было превосходство чисто духовного, сакрального порядка. По свидетельству Цезаря, орден друидов не пополнялся по принципу наследственности, в него вступали по доброй воле. Следовательно, друиды не были замкнуты наследственной кастой, какие существовали в Индии. Друиды были аристократами, посвятившими себя культу, как всадники были аристократами, посвятившими себя оружию. Естественно, что в гальском обществе они занимали весьма высокое положение. Несмотря на то, что многие молодые люди принимали жреческий сан по доброй воле, некоторых принуждали к этому их родители. Знатные семьи стремились таким образом обеспечить на будущее средства влияния и господства. Это было тем более важно, что в некоторых общинах только один член семьи мог заседать в Сенате, аристократическом совете, который в большинстве гальских общин времени Цезаря был важнейшим органом политической власти. При таком положении вещей вступление в орден друидов становилось выходом для членов знатных семей, обойденных политической карьерой. К тому же друиды пользовались особыми преимуществами. Не платили налогов, освобождались от военной службы и от всех других повинностей. Эти привилегии позволяли им быстрее обогащаться. При этом, как показывает пример Девятиака, друид обладал свободой передвижения, мог жениться, делал дипломатическую, политическую и даже военную карьеру. Однако образ жизни друидов зачастую отличался от образа жизни представителей политической знати. Недаром Цезарь выделяет их в особое сословие. Становясь друидом, человек входил в религиозный союз жрецов, орден мистического толка. Даже выбор неофитов ордена не зависел лишь от происхождения кандидатов. Никто не мог стать друидом, если он не был обучен самими друидами. Обучение у друидов проходили не только те, кто в будущем собирался стать членом ордена. Срок их ученичества составлял 20 лет. Но и вся знатная молодежь. Молодые аристократы приобщались к тайнам космоса, природы, божества и человеческой жизни, узнавали о своих обязанностях, главная из которых состояла в том, чтобы хорошо сражаться и мужественно умереть. Друиды давали своим ученикам и уроки сакральной науки, и уроки морали. Во время обучения молодые люди жили вместе с учителями, деля с ними пищу и кров. Обучение происходило при тесной близости учителя и ученика. Уроки давались вдали от людей и их жилищ, в глубине пещеры, лесов. На это таинственное и торжественное обучение друидов намекает поэт Лукан, говоря, что их жилище — сокровенные леса и рощи, куда они удаляются. Нетрудно заметить, что обучение друидов имеет сходные черты с обрядами инициации, посвящения. Как известно, в архаических традиционных культурах очень распространена возрастная инициация, когда после обрядов посвящения юношу переводят в разряд взрослых мужчин и тем самым в число полноправных членов племени. Но бывает и более сложная инициация, имеющая целью включение человека в эзотерический культ, в замкнутый круг жрецов. Друидическая инициация сочетала оба обряда. Инициация начинается с того, что человек выделяется из общества, так как переход из одного состояния в другое должен происходить за пределами устоявшегося мира, поэтому обучение у друидов проходило в сокровенных лесах и рощах. Пограничный период должен занимать определенное время, от нескольких дней до нескольких лет. Это условие также выполнялось. Неофиты ордена учились 20 лет. Остальные молодые люди меньше, но тоже достаточно долго. Инициация осмысливается как смерть и новое рождение, поскольку, приобретая новый статус, посвящаемый как бы умирает в своем старом качестве и рождается в новом. Предполагается, что в процессе инициации человек попадает в царство мертвых, переживает там разные испытания, а затем возвращается обратно уже в новом состоянии. Поэтому один из обрядов инициации состоял в том, что посвящаемый некоторое время проводил в пещере, а потом поднимался наверх, поскольку по древним верованиям пещера является входом в подземный мир, а выход из нее был возвращением из подземных сумерек к свету, то есть вторым рождением. Уроки же друидов иногда проходили в пещерах и тайных гротах. И, наконец, важнейшим моментом инициации является откровение, раскрывающее тайну мира, к которой и приобщались ученики друидов на протяжении долгих часов, дней и лет своего ученичества. После окончания 20-летнего срока учебы неофиты ордена получали статус друидов, становились посвященными высокого уровня. Остальные молодые люди, срок ученичества которых не был таким долгим, получали прекрасное воспитание и образование и могли стать полноправными членами аристократического сословия всадников. У каждой общины в Галлии были свои собственные друиды, которые оставались членами данной общины. Примером тому может служить Девитиак. В то же время все друиды были членами одного сословия. Они составляли религиозный союз, охватывавший всех жрецов Галлии. Цезарь не говорит об этом прямо, но сообщает, во главе всех друидов стоит один. Очевидно, речь идет о большой организации. Аммиан Марцеллин упоминает сообщество друидов. Друиды, объединенные в дружеские союзы, занимаются исследованием таинственных и возвышенных вещей. В ордене друидов была установлена твердая внутренняя дисциплина и стройная иерархия. Во главе стоял единый начальник, который пользовался в ордене неограниченной пожизненной властью. После его смерти ему наследовал самый достойный представитель ордена. Если таковых оказывалось несколько, прибегали к голосованию. А если соглашение никак не могло быть достигнуто, спор о первенстве разрешался с помощью оружия. Верховный друид выбирался членами ордена, а не назначался государственными властями. Орден друидов был совершенно независим от всякой гражданской власти и даже как бы стоял над нею. Иерархия в ордене этим не ограничивалась. Друиды возглавляли целую армию жрецов, исполнявших вторичные функции и, вероятно, стоявших на более низкой ступени посвящения. Не исключено также, что эти младшие жрецы происходили из низших социальных слоев, в отличие от друидов-аристократов. Страбон сообщает, что у кельтов особым почетом пользовались барды, то есть поэты, которые должны были сочинять словословия, затем ваты, прорицатели, совершавшие жертвоприношения и занимавшиеся натурфилософией, и, наконец, друиды, чей круг интересов охватывал одновременно и исследование природных явлений, и этическую философию. По аналогичному свидетельству Диодора, у кельтов имелись поэты, которых называли бардами. Они играли на лироподобных музыкальных инструментах и пели песни, прославляя одних и порицая других. И, наконец, друиды, весьма почитаемые философы и теологи, прорицатели, предсказывающие будущее с помощью гадания по полету птиц и жертвоприношений. Натурфилософия – умозрительное истолкование природы, рассматриваемой во всей целостности. Подобное положение дел имело место и в средневековой Ирландии, где связанные с культом лица делились на три группы – друиды, барды и фириды. В дохристианской Ирландии наиболее высокое положение первоначально занимали друиды. В сагах еще отразилось их прежнее почетное положение. Предсказатели, толкователи снов и мудрецы, они были советниками королей в важнейших делах. Друиды Ирландии могли обладать собственностью и жениться. Они играли значительную роль в военной истории страны. Рассмотрим для примера легенду из цикла о Финне и Оссиане. При Катхаре Великом, верховном короле Ирландии, королевским друидом был Нуаду. Король отдал своему друиду холм, на котором тот построил небольшую крепость. После смерти Нуаду Татк, его сын, унаследовал его должность и его крепость. Дочь Татга была похищена, и в отместку за это похищение была дана битва при Кнуха. После христианизации Ирландии влияние друидов уменьшается. Те немногие друиды, которые приняли христианство, пополняли ряды духовенства, но большая их часть, преданная старой вере, не вошла в союз с христианством. Эти друиды постепенно превратились в знахарей и колдунов, и само слово «друид» в современном ирландском языке означает «колдун». Ирландская традиция приписывала главную роль в борьбе с друидами святому Патрику. «Мы чтим святого Патрика», — писал один средневековый ирландский монах, главного апостола Ирландии. «Чудесно его славное имя, этот огонь, которым крещены народы. Он с твердым сердцем бился с друидами. Он сокрушил надменных, обретая помощь светлых небес, и очистил Ирландию. Положение бардов было более скромным, но зато и более устойчивым. В Ирландии барды не обладали политическим влиянием, но зато христианизация Ирландии никоим образом не ухудшила их положение. Барды как были, так и остались поэтами, певцами, музыкантами. Третья категория служителей культа – филиды. В Галлии такое же общественное положение занимали ваты. По некоторым версиям, филиды составляли отдельный орден, некогда отделившийся от ордена друидов. Само слово «филид» означает «ясновидец». Основной их функцией было прорицание и совершение жертвоприношений. Кроме того, филиды были законоведами и государственными мужами, поэтами и рассказчиками, а в качестве знатоков топографии и родословных Ирландии они занимали место ученых-историков при всех королевских и княжеских дворах. В Ирландии филидам принадлежала судебная власть. Под именем судей Бригонов они упоминаются в Ирландии вплоть до XVII века. Закон, по которому судили филиды, был традиционным и передавался без помощи письменности. Во главе филидов стоял единый начальник, называвшийся Ригфилид. Один из Ригфилидов Дубтах сыграл важную роль во введении христианства в Ирландии. В 438 году на съезде влиятельных людей и священнослужителей Ирландии, где было решено уничтожить в народных обычаях все несовместимое с христианством, именно Дубтах рассказывал об ирландских законах. Филиды заключили союз с епископатом, что позволило им сохранить свое значение и после введения христианства. В заключении знакомства со структурой ордена друидов скажем еще несколько слов о кельтских жрецах. О них рассказывали странные истории, например, следующие. На небольшом островке, находившемся в открытом море близ устья Луары, жили жрецы, преданные культу смерти и одиночества. У них был обычай раз в год снимать крышу святилища и затем крыть ее снова в тот же день перед заходом солнца. Все женщины носили солому для крыши, ту, у которой солома выпадала из рук, остальные разрывали на куски. На этот остров никогда не ступала нога мужчины, хотя сами женщины могли переправляться на материк и там встречаться со своими любовниками. На острове Исейн жили 9 жриц-девственниц, которым сакральное число 9 и целомудрие давали магическую власть. Они обладали необычными способностями, приводили в движение морские волны, превращались в животных, исцеляли неизлечимых больных. Они знали будущее и предсказывали его морякам, заходившим к ним на остров. Число 9 очень часто встречается в кельтских преданиях. Например, в повести о чудесном дереве, которое растет сверху вниз. У него 9 ветвей, из которых верхняя самая красивая. На каждой ветке сидят прекрасные белые птицы. Эта повесть аллегорически интерпретируется уже в духе христианской традиции. Дерево – это Христос, 9 ветвей – 9 небес, а птицы – души праведников. Однако же символ перевернутого дерева встречается в индийской Ригведе. В древневалийской поэме «О котле головы Аннувна» говорится, что его раздували дыханием 9 девушек. В жизни Мерлина счастливыми островами правят 9 сестер, старшую из которых зовут Моргана. Герой ирландской саги Руат, сын Ригдонна, отправился на 3 лодках к берегам Северной Ирландии, но вдруг почувствовал, что лодки не могут сдвинуться с места. Тогда он вплавь добрался до берега, где встретил 9 красивых и сильных женщин. С ними провел он 9 ночей подряд, без смущения, без слез раскаяния, под морем без волн, на 9 кроватях из бронзы. Одна из этих женщин впоследствии принесла ему ребенка. Ирландская литература изобилует компаниями из 9 человек, и в большинстве случаев девятка состоит из вожака и 8 равноправных членов. Особенно яркий пример – свита королевы Мэт в похищении быка из Куалинга. Ехала с ней всегда 9 колесниц, 2 впереди, 2 позади, по 2 с каждой стороны от нее, а ее собственная колесница посредине. Кельтские жрицы и прорицательницы были объединены в своего рода коллегии, в странные братства, группировавшиеся вокруг древних святилищ. Античные авторы, рассказывавшие две эти истории о жрицах Галлии, не называют их друидессами. В античной традиции первые упоминания о друидессах появляются достаточно поздно, в III веке. Император Аврелиан спрашивал у гальских друидесс о будущем своих детей. Одна из поздних друидесс Галлии предсказала Диоклетиану, что он станет императором. Судя по всему, эти поздние друидессы были простыми гадалками. Это давало некоторым ученым основания полагать, что жрицы появились в корпорации друидов очень поздно, в период упадка, и само их появление свидетельствует об упадке великого жреческого ордена. На это можно возразить, что в кельтском обществе женщины всегда занимали почетное место. На Британских островах, например, вплоть до VII века, женщины, владевшие поместьями, привлекались к военной службе наравне с мужчинами, а друидессы и поэтессы часто появляются на страницах лучших текстов ирландского и валлийского эпоса. Главной сферой деятельности друидов были их жреческие функции. О религиозных церемониях друидов мы узнаем из сообщений античных авторов. Страбон пишет, что кельтские обычаи жертвоприношений и прорицаний были уничтожены римлянами как противоречившие римским порядкам. Затем описывает порицание, совершавшееся посредством человеческого жертвоприношения. Жертву били в спину ножом, а потом по его судорогам предсказывали будущее. После этого Страбон замечает, что жертвоприношения без друидов не совершаются. Затем он описывает другие виды человеческих жертвоприношений у кельтов. Жертву могли расстрелять из лука, посадить на кол и, наконец, сжечь в огромной корзине. Диодор подтверждает сообщение Страбона и сообщает, что друиды были непременными участниками всех религиозных жертвоприношений. В свою очередь, Цезарь пишет о том, что друиды не только участвовали в жертвоприношениях, но и следили за правильностью их исполнения и вообще руководили всей религиозной жизнью галлов. Друиды принимают деятельное участие в делах богопочитания, наблюдают за правильностью общественных и частных жертвоприношений, истолковывают все вопросы, относящиеся к религии. Затем Цезарь описывает сожжение людей, предназначенных в жертву, правда, не упоминая об участии в нем друидов. Но из всего вышесказанного ясно, что они руководили и этим видом жертвоприношений. Тем не менее, некоторые современные ученые пытались снять с друидов ответственность за человеческие жертвоприношения. Так друидов защищает французская исследовательница Франсуаза Леру. В любом случае, писала она, представление о друиде, приносящем на дольмени человеческую жертву, есть исключительно плод воображения. Сообщение античных авторов Леру комментировало следующим образом. В ирландских и валлийских преданиях историю очень трудно отделить от мифологии. Классические же авторы Цезарь, Страбон, Диодор и другие не понимали этого и потому ошибочно преувеличивали значение и реальность человеческих жертвоприношений у кельтов. Галлия и Британия казались современникам Цезаря и Августа сказочными странами, и поэтому о них ходили самые невероятные слухи. Дольмены, погребальные сооружения, датируются периодом неолита, в виде камней огромного размера, поставленных на ребро и перекрытых сверху каменной плитой. Дольмены широко распространены во всем мире. В Европе они встречаются на севере Западной Германии, в Дании, Южной Скандинавии, Голландии, Англии, Шотландии, Ирландии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Болгарии. Английская исследовательница Нора Чедвик также пыталась оправдать друидов. По ее мнению, в тексте Страбона ничто не указывает на участие друидов в этом ритуале. Они якобы лишь присутствовали при жертвоприношениях, как чиновники, следившие за исполнением ритуала и предупреждавшие неправильное введение процесса. Против подобной точки зрения выступал шотландский ученый Стюарт Пигот. Объективно рассмотрев свидетельства античных авторов и справедливо считая их достоверными, Пигот считал совершенно неправомерным отстранение друидов от участия и, вероятно, активного в верованиях и ритуалах, включавших человеческие жертвоприношения. Друиды, по его словам, были жрецами кельтского общества, и кельтская религия была их религией со всеми ее жестокостями. Пигот высмеивал представление о том, что друиды, находясь по долгу службы при совершении жертвоприношений, стояли с неодобрением на лицах, погруженные в возвышенные размышления. Правда, классические авторы подчеркивали, что человеческие жертвоприношения имели место только во времена большой опасности. Следовательно, нет необходимости считать, что они составляли часть регулярной практики друидизма. Для кельтов жертвоприношения были частью друидической науки прорицания. Друид интерпретировал знак или, по необходимости, создавал его сам, единственной магической силой своего слова, заклинания и прорицая. И кельтам казалось, что события часто происходили не в силу случайного стечения обстоятельств, а потому что предсказание друида заставило их произойти. О прорицаниях друидов писали и античные авторы. Так Тацит в своей истории рассказывает, что во время пожара Рима, который случился в 64 году при императоре Нероне, друиды предсказали падение Римской империи. Одержимые нелепыми суевериями, друиды твердили им, что Рим некогда был взят галлами, но тогда престол Юпитера остался нетронутым, и лишь поэтому империя выстояла. Теперь, говорили они, губительное пламя уничтожило Капитолий, и это ясно показывает, что боги разгневаны на Рим, и господство над миром должно перейти к народам, живущим по ту сторону Альп. Во времена Цезаря ежегодно происходила Кардунская ассамблея. Весьма представительное собрание друидов, наделенное чрезвычайными полномочиями, имевшее религиозный и судебный характер. Для ассамблеи был выбран особый священный участок. Это главное святилище кельтов Галлии находилось на территории Карнутов, близ современного Орлеана, потому что эта область считалась центром всей Галлии. Карнутская ассамблея начиналась с публичного жертвоприношения. Когда римский поэт Лукан говорил об ужасных кровавых жертвах великим гальским богам Тавтатесу, Езусу и Таранису, то, скорее всего, он имел в виду религиозные церемонии, проводившиеся на Карнутской земле. При этом из текста Лукана совершенно ясно, что в жертву приносили людей. Диодор, Страбон и Цезарь также сообщали о человеческих жертвоприношениях, которыми руководили друиды. По-видимому, все эти авторы имели в виду одни и те же религиозные обряды, совершавшиеся во время Карнутской ассамблеи. В ходе карнутских заседаний друиды проводили не только религиозные церемонии, но и судебные процессы. В этом состояло своеобразие Карнутской ассамблеи. По словам Цезаря, ассамблея была прежде всего особого рода общегальским судилищем. Сюда-то всюду сходятся все тяжущиеся и подчиняются определениям и приговорам друидов. Галлы добровольно и охотно обращались к суду друидов, который представлял альтернативу несправедливому суду магистратов и к тому же был освящен высоким религиозным авторитетом жрецов. Как целые общины, так и отдельные частные лица представляли на рассмотрение друидов свои разногласия. Друиды занимались в основном уголовными преступлениями, связанными с убийством, но в их ведении находились также дела о наследстве и тяжбы по поводу размежевания земель. Трибунал друидов устанавливал размер виры, которую убийца должен выплатить семье жертвы. В случае невозможности или нежелания виновному уплатить установленное друидами вознаграждение семье пострадавшего, они определяли меру наказания. Друиды присвоили себе высшее право отлучения от культа тех, кто не повиновался их приговорам. Они могли запретить любому человеку или даже целому народу участвовать во всяких религиозных обрядах. У галлов отлучение считалось самым суровым наказанием. Поскольку трибунал друидов высказывался от лица всей Галлии, отлученный от культа считался проклятым у всех кельтских народов. Однако религиозный авторитет Кардунской ассамблеи имел гораздо более глубинный и древний смысл, чем только отражение особенностей социально-политической жизни Галлии накануне римского завоевания. Мирча Элиади на множестве примеров показал, что мировосприятие человека традиционной культуры, а общество древних кельтов было обществом традиционного типа, было мифологическим. Поэтому в нем центральное место занимало воспроизведение космогонического акта, сотворение мира. Это воссоздание космогонии и возвращение в начало времен осуществлялось посредством ритуалов, пронизывавших всю жизнь традиционного общества. Поскольку с точки зрения человека, традиционной культуры, любой ритуал имел свою сакральную модель, свой архетип, прообраз, и время его совершения совпадало с сакральным мифическим временем начала. Высокие авторитеты и сакральное значение Карнутской ассамблеи объясняется тем, что ее проведение включало важнейшие ритуалы, как бы воспроизводившие космогонический акт. Карнутская ассамблея проходила в определенное время года, и это время было проекцией мифического изначального времени, когда создавался мир. Кроме того, по словам Цезаря, церемонии Карнутской ассамблеи совершались в освященном месте. Тем самым осуществлялась связь сакрального времени и сакрального пространства, в которых космос часто сравнивается и отождествляется с космическим временем. Не случайно это главное святилище кельтов находилось в географическом центре Галлии. Как заметил Элиаде, любое освещенное пространство совпадает с центром мира. Символика центра мира играет очень важную роль в древних мифологиях. Именно с него начинается акт творения, поэтому центр является областью, наделенной высшей сакральностью. Достижение центра равносильно посвящению, инициации. Характерно, что именно в тех местах, где проходила Карнутская ассамблея друидов, был найден очень интересный друидический памятник. Это камень, на котором вырезан символический рисунок 3 концентрических квадрата, связанных между собой 4 линиями, идущими под прямым углом. Этот символ называют тройной друидической оградой. Может быть, 3 ограды представляют 3 ступени инициации, а тройной квадрат в целом является в некотором роде образом друидической иерархии. Как говорилось выше, Карнутская ассамблея начиналась с ритуала торжественного публичного жертвоприношения. Как известно, жертвоприношение занимало центральное место в религии традиционных культур. Оно устанавливало связь между сакральным, священным и профанным, светским мирами. В некоторых архаических космогониях существование мира начиналось с принесения в жертву первобытного чудовища, символизирующего хаос или космического гиганта. Возможно, человеческие жертвы Карнутской ассамблеи имитировали изначальную жертву, принесенную во время она, чтобы дать жизнь всему миру. И, наконец, вершившееся на ассамблее правосудие – отождествлялась с космическим порядком. Таким образом, Карнутская ассамблея друидов представляла собой квинтэссенцию сакральности кельтского традиционного мира. И в этом крылась глубинная причина того почета, которым друиды пользовались у кельтов.